Братья, я очень кратко. Я постараюсь. В этом году мы сделали 3 групповых поездки областных. Третья благовестие получилось у нас просто стихийно. В Крыму. Первый выезд у нас был в Керчь. Керчь знаете, да? Место, где служил Ваня Моисеев, где погиб. Давно нам туда братья нас посылали. Вот. Но все никак не получалось, или не хотели мы, неизвестно что. В этот году мы поехали и совершили там служение. Мы были там со среды, то есть в среду первый рабочий день до субботы. Провели мы служение, проводили так, и вместе были, нас было 35 человек, фотографию вы видели, и под конец мы разделились на 2 группы. Были абсолютно разные встречи, встречи с татарами. Стучимся в один дом, ну так, друзья, рассказывают, что рассказываю, я вам немножко передам. Стучимся в один дом, выходит, значит, ну, хозяин, татарин, вот, ему говорят, мы к вам в гости, о, заходите, пожалуйста. Ну, мы где-то примерно по 3 человека ходили. Открывают калитку, заходим, вот, в основном зажиточные татары, они же накрывают сюда с навесом у них, ну, дворы, для того, чтобы они там могли сидеть, кушать. Он закрывает за нами калитку, говорит, ну рассказывай, с каким вы визитом. Мы хотим вам рассказать об Иисусе Христе. Ой, извините, вы не, это не для меня. Калитку открывает и нас из калитки. То есть вот такие были моменты. Моменты были те, что очень много встречалось пятидесятников, харизматов, которые просто уже не ходят даже на свои вот такие служения. Однажды в одном районе мы там проводили служение, и бабушка, дедушка подходит и говорит, а где, говорит, ваш офис? Да у нас нет офиса, у нас молитвенные дома есть. А где он, говорит, мы хотим к вам прийти. И в том, что в Керчи есть только регистрированное собрание. Очень переживаем, чтобы там образовалась группа, церковь, и чтобы там тоже прославлялся Господь. Последний день, в субботу, мы были непосредственно в многоэтажках, вот, и с многими людьми встречались, значит, беседовали, и вот идет одна бабушка, я к ней подхожу и говорю, я хочу вам Евангелие подарить. Она говорит, Евангелие? У меня, говорит, есть. Я говорю, вы читаете? Конечно, я говорю, член церкви. Я говорю, какой? Регистрированный. А что, говорит, не похоже? А перед этим молодежь также постучалась в одну калитку, вот, и женщина выходит, и брат говорит, мы хотим вам об Иисусе Христе рассказать, вам Евангелие подарить. Вот, там очень хорошо все описано, как нужно человеку жить. Она говорит, а я, говорит, уже, говорит, вижу по вас, какие, говорит, вы. Ну, то есть, внешний вид и вообще сам подход к людям. Разные абсолютно люди встречаются, те, кто принимает, а кто не принимает. Еще такой момент, мы областью также сделали благовестие в одном селе Елизаветово. Совсем там несколько таких примерчиков. Народ, конечно, в палатку боится приходить, когда еще светло. А как только начинает темнеть, то они пошли. Ну, чтобы соседи там не видели. И в основном так сидят где-то там по закуточкам и слушают. Хорошо, что, конечно, есть аппаратура. Приходили, значит, в первый же день пришли ваххабисты. Знаете, да, это, может, не знаете. Это люди, татары, которые посвящают себя вот непосредственно в мусульманскую такую стильную веру. Вот с бородами такие молодые люди, им по 25 лет, они с бородами. Они такие жиденькие, конечно. Вот. И вот они пришли двое и с такой яростью сильнейшей. Вот, мы говорим, подождите, служение пройдет, мы с вами побеседуем. Хорошо, мы придем к вам, ну, приходите. На самом деле, собрание закончилось, они пришли. И пришли с таким, знаете, настроем сильнейшим. У нас братья, они любят чай пить, зеленые. Они тут же им приготовили, ну, предложили им чайку. Смотрим, они немножко смягчились. И один из вопросов был у них такой. Мы не можем представить себе, почему вы Бога представляете так, туловище и 3 головы. Мы говорим, как это так? Мы такого не представляем вам. Мы такого не говорим. Ну как это так? Вы говорите, Бог, Сын и Дух Святой. 3 единства. Значит, это туловище, 3 головы. Да нету такого. Кто вам такое сказал? Ну как? Не, разве? Да, конечно, нет. И мы немножко так смотрим, опять смягчились. Среди нас был один брат из Симферополя. Он бывший заключенный. И он сидит, значит, беседа у него хорошо получается. Беседа, говорил. А потом говорит, слушай, говорит, одному из них. Говорит, ты случайно, говорит, не сидел, говорит, на той-то зоне? Он говорит, сидел. подожди, а как твое, говорит, имя? Ну, он по-татарски говорит, да нет, говорит. Говорит, а как, говорит, по-русски будет? Брат сразу сообразил. Он говорит, Сергей. И брат называет фамилию его. Ты такой-то? Да. Так ты же, говорит, русский. Я, говорит, русский, но я, говорит, мусульманство принял. И, говорит, сегодня я, говорит, миссионер. А рядом сидит натуральный татарин и говорит, и только из-за него он нас здесь, говорит, все, говорит, поднял. Он, говорит, приехал миссионером в наше село, и, говорит, и нас, говорит, все, говорит, здесь поднял. И теперь, говорит, у нас, говорит, служение здесь проходит свое. То есть, это такие вот моменты бывают. Ну, и еще такое, друзья, что очень приятно по нашей вот области, что люди, вообще молодежь да наша, сильно стала ревновать за служение. Третье служение, третье палаточное служение у нас вытекло из-за того, что мы не способны уже были взять на предыдущую палатку и организовали еще одну. И поехали в Черноморский район, в село поставили там, где вот переехал наш брат с Кривого Рога, Володя, с семьей в его селе поставили палатку. Но на ту палатку, знаете, очень печально, не пришли люди. В первую речь пришли две женщины, и то такие они немножко выпившие, и не приходили. И все силы бросили на Черноморский район, там проводили служение. И такой момент один, последнее служение было в воскресенье в одном из сел, прилегающих Черноморского района. И молодежь проехала по селу и прошлась, беседовали, приглашали на служение, сказали так, в 7 часов вечера приходите на служение. Мы приехали к 7 часам вечера, никого нету. Ну, поставили лавочки и смотрим, народ стекается, стекается, стекается. И было очень хорошо. И знаете, я так подумал, что давно такого не было. Мы приезжаем, объявление развешиваем, а народу нету. Начинаем служение, народу нету. Начинается опять, ну, мы начинаем ходить по селу или там по тем местам нужно пригласить. А здесь сам народ пришел. Еще такой, друзья, момент, что в Керчь, да, я возвращусь на Керчь, взяли литературу мы, напечатали трактаты, напечатали диски, и диски напечатали, и трактаты напечатали с четырьмя адресами. Адресами, значит, ну, крупных церквей, это Севастополь, Симферополь, Саки и Евпатория. И знаете, разошлись, мы приехали практически пустые. Народ воспринимает, народ берет, и мы и пожелали еще раз туда поехать для того, чтобы там совершать служение. Пусть Господь через это прославится. Аминь. Помолимся, друзья. Господь, мы благодарны Тебе сердечно за Твою любовь и милость к нам. Мы благодарим Тебя за жизнь вечную, за Иисуса Христа, за спасение души нашей и за то, что, Господь, Ты нам даровал такое прекрасное служение, возвещать народу этому, Господь, который вокруг нас спасение, Господь. И просим Тебя, употребляй нас в это дело святое, Господь. Много было переживаний и в этом году, Господь, за все благовестия, благодарность Тебе за то, что Ты помогал, Господь. Есть желание, чтобы и в Ялте приобрели, Господь, молитвы дом, где бы они могли еще собираться, Господь, и там церковь пополнялась. Просим Тебя за Керчь, Господи. Ты знаешь, Господь дорогой, что там нету церкви нашего братства, и просим Тебя, благослови это желание еще раз совершить, и не только еще, но совершать там служение, и чтобы там была церковь, Господи. Благодарим Тебя за Феодосию, которую, Господь, вышли из регистрированного собрания друзья наши, Господь, и примкнули к нашему братству. Хвала Тебе, Господь, честь и поклонение. И за все церкви нашей области, Господь, прими благодарность за то, что трудится для славы Твоей. Аминь.